Ролан Пети. Календарь 12.05.75. Вечером придет Пети. Знаменитый французский балетмейстер Ролан Пети поставил балет «Зажгите звезды». Этим спектаклем он открыл свой театр балета в Марселе. В 1974 году он анонсировал свои спектакли в Москве. Наши чиновники ездили отбирать спектакли в Марсель и забраковали звезды. Это спектакль про Маяковского, революцию, и вдобавок еще там партнерша героя, его возлюбленная, молодая Лили Брик, да ни в коем разе. Итак, театр с успехом гастролировал в Москве. Плисецкая впервые показала москвичам умирающую розу в паре с Брианом, а вечера Ролан Пети проводил у Плисецкой. Когда они уже обо всем, не зная языков, переговорили, и она не знала, что с ним делать, я посоветовал познакомить его с Лилией Юрьевной. — Как она жива? — воскликнул Пети. Он воображал, что ее уже нет, как и Маяковского, и ставил адажио с ней, как с мифической фигурой. Он помчался к ней на Кутузовский. Они очень понравились друг другу, долго говорили. Эл Юра спрашивала, что и как она танцует у него в балете, а Володя... Он показал фотографии и даже сделал несколько движений в ее тесной столовой. «Как бы мне хотелось это увидеть! Я уверен, что мне очень понравилось бы, судя по вашим рассказам и фото. Так почему же ваши руководители не захотели его здесь показать? Потому что они дураки и невежды». Вместо увертюры в начале представления звучит запись голоса Луи Арагона, который читает большой фрагмент из «Флейты позвоночника». Рассказывая это, Ролан Пети, не отрываясь, смотрел на героиню поэмы. Затем органически начинается действие балета с музыкой Шостаковича, Прокофьева, Мусоргского. На фоне революционных великих потрясений, решенных символически, проходит дуэт с возлюбленной, которая становится вечной музой поэта. И воображаемая встреча зрелого поэта с юным неспровергателем-футуристом, дуэт поставлен с необыкновенной глубиной и поразителен по исполнению, писала Плисецкая. Лилия Юрьевна подарила Ролану Пети рисунок Леже «Танец» с надписью «Если это танец, то он должен принадлежать вам, Лиля». Он же подарил ей модную в те годы синюю гарусную шаль с большой бахромой, которая очень шла Лилии Юрьевне.